Глава 34. «Милорд вернулся?» «Нет, госпожа», — ответила Лиля, следя за двумя мальчишками, пока те наливали в ванну воду. «И гонцы в замок не прибывали?» «Никого не было, леди Талия». «Ясно», — задумчиво кивнула, неторопливо подходя к окну. Серое хмурое небо только начало окрашиваться в розовый цвет, алое солнце, медленно выплывая из-за горизонта, озарило изумрудную долину кровавыми росчерками. Мрачные великаны, как всегда, подпирали своими могучими плечами свинцовые тучи. И где-то там, у подножия этих грозных стражей, находился мой муж. «Готова, госпожа», — прервала мои гнетущие мысли горничная, показав на наполненную почти до краев ванну. Беспробудный сон, горячая ванна и вкусный плотный завтрак вернули мне силы, а довольно улыбающийся дух, спешивший покинуть место своего заточения, поднял мне настроение. Покинув свои покои в сопровождении стражи, я отправилась на поиск Эдны. Пора было воплотить свои планы и переделать часть комнат слуг. А еще мне хотелось перенести комнату Эйли ближе к покоям отца и сделать из нее детскую спальню, чтобы было больше ярких подушек и пледов, картин, игрушек и прочих милых вещиц, которые придают уют любому помещению. Эдну я нашла в кладовой. Женщина и еще пара служанок перебирали крупы и, судя по всему, проводили ежемесячную ревизию продуктов. Экономка, завидев меня, тотчас оставила бочонок и степенно подошла. «Леди Талия?» «Эдна, думаю, можно приступать к перестройке помещений. Пригласи людей, пусть начинают. В первую очередь пусть разберут стены в тех двух комнатах, но не полностью, а только там, где заложено кирпичом. Еще нужны каменщики, пусть посмотрят, как соединить старую кухню с замком. От огорода толку нет, он слишком мал и большую часть дня находится в тени. На его месте лучше построить широкий коридор, а из кухни, как ранее мы с тобой обсудили, сделать три просторных комнаты». «Тома отправлю за Дирсом, он опытный в этом деле. Леди Талия, а вещи куда убрать из тех комнат, где стены разбирать будем? Кладовые пустые, а в комнатах слуг места нет». «Можете сложить в одной из спален второго этажа. Думаю, в ближайшее время гостей не предвидится». «Как прикажете, госпожа». «Еще мне нужен тот, кто работает с деревом. Хочу мебель заказать». «Мебель милорд из столицы заказывает», — тотчас проговорила экономка, недовольно поджав губы. «Если здесь есть умелые мастера, зачем ждать заказа из столицы? Тем более мне нужна особая, по моим расчетам». «Леди Талия, вы сейчас графиня Гейр и должны соблюдать правила приличия. В этом замке останавливался Его Величество Ангус II, и, увидев в господских комнатах...» «Я вас поняла», — остановила экономку, которая оказалась жуткой ханжой и ревностной почитательницей приличий. «Я решила успокоить женщину, уточнив, мебель будет для куклы Эйли». «Хм, я распоряжусь, леди Талия», — важно ответила Эдна и выжидающе на меня посмотрела. «Можете идти, Эдна», — произнесла, чувствуя, что на сегодня общение с этой дамой для меня достаточно, и обернулась к охране. «Теперь идемте на задний двор». Во дворе перед большими воротами происходило что-то странное. Часть воинов поднимала железную решетку, которая после отъезда Алана была опущена, защищая вход в замок. Часть отвязывала противовесы, чтобы опустить подъемный мост. К сожалению, рядом с замком никого не оказалось, чтобы узнать причину такой суеты. И с трудом уняв вдруг неистово забившееся в груди сердце, я устремилась к ближайшему стражу. «Что происходит? Милорд вернулся?» «Нет, госпожа, лорд Иннес стоит у ворот», — ответил парень, обеспокоенно переступая с ноги на ногу. «Говорят, на них напали, много раненых». «Где Грахам?» «Тут где-то был, госпожа», — неопределенно пожал плечами воин, ищущим взглядом окинув двор. «Лерс, мне нужно подняться на стену», — приказала и, подобрав подол платья, рванула туда, где, по моему мнению, находилась лестница. «Сюда, леди Талия», — остановил меня страж, показав противоположную сторону. По крутым и узким ступеням я буквально взбежала и, очутившись на стене, поспешила к ее краю, чтобы через мгновение задохнуться от нахлынувшего на меня безотчетного страха. Их было много. Воины были напряжены и то и дело поправляли свое оружие. А лорд Иннес на гнедом нервно вышагивал вдоль заполненного черной водой рва. «Лерс, останови спуск моста», — приказала с тревогой, осмотрев не меньше 50 воинов, расположившихся всего в сотне метров от замка. «Немедленно!» «Леди Талия!» «Остановить!» — выкрикнула я, не дожидаясь мужчины, и устремилась вниз, по ходу проговорив. Найди капитана Грахама, сейчас же!» «Слушаешь, госпожа», — отрывисто буркнул главный страж, знаком отдав распоряжение одному из моей охраны. Я же, не останавливаясь ни на секунду, бежала к воротам, с ужасом взирая на наполовину опущенный мост. «Прекратить! Я приказываю!» — воскликнул, едва достигнув первых воинов. «Поднять мост!» «Леди Талия? Что вы?» За моей спиной возмущенно воскликнул капитан замковой стражи, а через мгновение сам Грахам появился передо мной. Но воины уже остановились, и подъемный мост с железной решеткой зависли на середине пути. «Ворота не открывать!» Голосом, нетерпящим возражений, произнесла, тотчас добавив. «Никого в замок не пропускать!» «Это лорд Инос. Он побратим нашего милорда. И его люди ранены. Им требуется помощь!» Сквозь зубы процедил капитан, окинув меня презрительным взглядом. «Спустите им все, что потребуется, но ворота не открывать!» Повторила свой приказ, прямо взирая на побагровевшее лицо капитана. «Леди Талия, вы здесь?» «Я приказываю!» Чеканя каждое слово произнесла, ни на миллиметр не сдвинувшись от подавшегося ко мне взбешенного мужчины. Моя охрана тут же встала по обе стороны от меня, чуть прикрывая широкими спинами. «Людям побратима нашего милорда требуется помощь лекаря», — не сдавался капитан, сверля меня пристальным взглядом. «В нашем замке нет лекаря. Спустите со стены корзину с повязками и настойками. Опытный воин сумеет залатать раны своего соратника». Тщательно подбирая слова, произнесла и, чуть повысив тон голоса, распорядилась. «Поднять мост и опустить решетку». «Вы не смеете», — прошипел Грахам, и в его взгляде я успела заметить жгучую ненависть. «Лорд Инес...» «Воин и не должен прятаться за стенами замка», — отрезала и отвернулась от капитана, дав понять, что разговор закончен. Я отметила, что решетка и мост так и не сдвинулись с места и отрывисто выкрикнула. «Исполнять приказ графини Талии Гейр, хозяйки земель графства Гейр, законной супруги графа Алана и вашего господина». Воины с недоумением, а кто и с нескрываемым презрением, все же выполнили мой приказ и, наконец, разошлись в разные стороны. Большая часть из них поднялась на стену и что-то кричала людям лорда Догерти. Остальные, бросая на меня неприязненные взгляды, зашли в казарму. Даже Дуг с недоверием и обидой взирал на меня, замерев у старой коновязи. Я же, опасаясь, что стоит мне только вернуться в замок, и мой приказ тотчас будет нарушен, отправилась к небольшому зданию, и там в его тени устроилась на лавке. «Зря вы так, госпожа», — едва слышно проговорил Лерсон спустя минут 30 гнетущей тишины. «Там воины ранены, им нужна помощь. Наш милорд вырос с лордом Инесом». «Лерс, ты же поднимался со мной на стену», — тихо заговорила, устало прикрыв глаза. «Я осознавала, что своим приказом оставить раненых умирать за стеной я поступила жестоко, но увиденное меня обеспокоило. Слишком все было». «Да, госпожа, видел лорда Инеса и его воинов», — подтвердил страж, не понимая, к чему я веду. «Человек, лишенный подлости и никогда с ней не сталкивавшийся, не заметит нестыковок и странностей, а непоколебимая вера в побратимство, к сожалению, зашоривает глаза». «А ты видел хоть одного лежачего воина?» — насмешливо спросила, повернувшись к мужчине. «Если они могут стоять, значит, не все так страшно. И еще, Лерс, сколько обычно людей сопровождает леди Сесиль и лорда Инеса в пути?» «Около 20 воинов», — ошеломленно выдохнул страж. Еще двое моих охранников, застывшие неподалеку от лавки, потрясенно на меня уставились, но промолчали. «Кареты леди Сесиль я не заметила, а воинов вдруг прибавилось», — подытожила, снова откидываясь спиной на каменную стену. «Гард, передай Кэллому, чтобы смотрели в оба. Госпожа, я скажу своим, чтобы следили за воротами», — проговорил Лерс, и в его голосе все еще слышалось недоверие, но зерно сомнений было уже посеяно. А мне теперь оставалось всего-навсего дождаться возвращения Алана.